Историки христианства отмечали, что глубокое исследование исторических корней религии нередко помогает лучше осознать ее содержательные основы. Исследование Владимирова – яркий тому пример. Анализ сущности духовных исканий той эпохи позволяет глубже осознать пафос учения Иисуса Христа, пытаясь понять, кто, почему и за что распял Иисуса, автор показывает, с какими идеями и духовно-интеллектуальными тенденциями своего времени вел полемику Иисус Христос. Исследуя большой фактологический материал, автор книги делает вывод, что наиболее враждебным духу христианского откровения было учение, названное автором яхвизмом, которое существовало вокруг Иерусалимского храма и которое в конечном итоге было воспринято фарисеями. Это учение отличал ярко выраженный культ собственной исключительности, особого избранничества, превосходства, высокомерия, нетерпимости, усугубленной фарисейским лицемерным религиозным поведением и установкой на внешнее и формальное начало в противовес внутреннему и содержательному. В свете этих исследований становится еще более понятным дух учения Христа, полный жизни, любви, абсолютной искренности и самопожертвования. Вообще, к большим находкам авторской интуиции можно отнести анализ глубинной природы иудаизма и выделение в нем двух главных течений, условно называемых им яхвизмом и элохиизмом, показ того, как победа первого течения ознаменовала омертвление духовных исканий, предопределила трагические события на Голгофе, последующее преследование раннего христианства. Весьма интересным и требующим дальнейшего изучения представляется сделанное автором в основании ессейских и пифагорейских корней учения Иисуса. В религиоведческой литературе предположение о духовной связи, существовавшей между Иисусом и ессейской общиной, встречались и ранее, но они не были серьезно научно аргументированы. Данная работа представляет собой прорыв в исследованиях, посвященных этому вопросу. Разумеется, автор не ответил на все вопросы, встающие перед каждым, кто сегодня пытается разгадать тайну Христа и Евангелия, не осветил все затронутые темы с исчерпывающей ясностью, что в рамках одной книги было бы и невозможно. Вполне вероятно, что у кого-то после прочтения книги останется больше вопросов, чем ответов. Может быть, кому-то покажется, что автор слишком категоричен в своих выводах и не горит желанием согласовывать каждый свой шаг с господствующими ортодоксиями. Однако едва ли кто-то решится сказать, что эта книга не стимулирует мысль, не несет в себе заряд новой концентрированной информации, не побуждает к дальнейшим исследованиям и диалогам между религией, наукой и эзотерическими учениями. Важно осознать контекст, в котором будут происходить подобные встречи. В условиях интеллектуально-духовного регресса, в который ввергается общество глобальными мировыми процессами, резко снижается тонус подлинной религиозной веры, растет отчуждение «человека толпы», слова в кавычках, этого носителя массовой культуры от высоких религиозных понятий и сакральных ценностей. Сам образ Христа таким человеком толпы все чаще воспринимается как далекий и непонятный символ абстрактной жизни, оторванный от намного более близкой научно-технической и торгово-посреднической «реальности», в кавычках. Думается, что в этой ситуации любая серьезная попытка нецерковных исследователей понять земную природу Христа, по-новому высветить его земной облик, сопоставить все, что говорит предание, с данными современной науки, должна быть приветствована и поддержана, сколь бы новаторскими ни показались ее выводы.